Песнь четвертая. Речи Гримнера. Постоянно спускаясь с радуги в Мидгард и прикидываясь скромным гостем, Высокий любил сидеть на пирах у особо хвастливых и преподносить зазнавшимся уроки смирения. Также любил всеотец заглядывать в дома других людей, стуча в двери дорожным посохом. К тем хозяевам, кто привечал странника и звал его к очагу, делясь иной раз последней одеждой и пищей, Высокий впоследствии благоволил. Но горе было скупым, пусть даже среди них находились и конунги. С теми, кто жалел еду для гостей, отец ратей поступал беспощадно, ставя людскую скупость в один ряд с предательством. На том однажды и подловила его хитроумная Фрик. Вот с чего все началось. Жил в Мидгарде влиятельный конунг, и звали его Храудунг. Имел конунг двух сыновей. Старшему Агнару к тому времени исполнилось 10 зим, а младшему Гейрёду — 8. Несмотря на свой малый возраст, сыновья конунга не боялись опасностей и дерзали выходить одни на лодке в море. Однажды братья взяли сеть и отправились порыбачить. Ветер унес их посудину далеко в море, а затем, когда стемнело, пригнал лодку к чужому берегу, где она и разбилась о камни. Делать нечего. Агнар и Гейрёд отправились искать ночлег и набрели на жилище, в котором проживали старик со старухой. Целую зиму провели сыновья конунга в убогой лачуге. Старуха ухаживала за старшим из них, а старик взял под свое покровительство младшего. Весной потеплело, и берег освободился ото льда. Старик отдал братьям свою лодку. А когда пошли старик со старухой провожать Агнара и Гейрёда, хозяин лачуги, переговорив с глазу на глаз со своим любимцем, видно, кое-что ему посоветовал. Ветер на этот раз выдался попутным, и лодка пришла прямо к усадьбе конунга. Гейрёд сидел на носу лодки, Агнар на корме. Когда лодка уткнулась в песок, Гейрёд первым выскочил на берег, и после того, как следом за ним сошел брат, оттолкнул ее, сказав ей: «Плыви назад, и пусть заберут тебя йотуны». Лодку тотчас унесло обратно в море. Гейрёд, попросив брата подождать на берегу, отправился ко двору своего отца. Оказалось, что старый конунг, опечаленный исчезновением сыновей, в ту зиму умер. Агнар об этом не знал, но вот Гейрёд, судя по всему, как-то проведал о произошедшем. Поскольку он явился на двор первым, его и выбрали конунгом вместо отца, и вскоре сделался Гейрёд знаменитым правителем. Обманутому же Агнару, несмотря на его старшинство, ничего не оставалось делать, как смириться с участью. Неудачник ушел в горы, сошелся там с одной великаншей, которая народила ему детей, и жил с ней в пещере. Старик со старухой были никто иные, как Высокий с Фрик. И оба они с престола Хлицкьяльф ревниво следили за судьбой питомцев. Недовольная хитростью мужа, Фрик искала случая, чтобы расквитаться с Одином, и случай этот представился. Однажды сидели бог и богиня на своем престоле в Асгарде и взирали с него на все миры. Высокий, разглядев внизу Агнара, усмехаясь, сказал жене: «Видишь своего любимца, который не нашел ничего лучшего, как жить в пещере с великаншей? А вот Гейрёд знаменит и правит целой страной». Фрик тотчас смекнула, как она сможет отомстить, и, притворно вздохнув, словно бы сокрушаясь, ответила самодовольному мужу: «Слышала я, конунг Гейрёд очень скуп. Более того, морит голодом своих гостей, если ему кажется, что пришло их к нему слишком много». Конечно, это было неправдой. Гейрёд щедро делился со всеми, кто оказывался за его столом, едой, но не случайно говорят. Ложь способна сделать черным даже солнце. Слова оскорбленной богини попали прямо в цель, и задуманное ей удалось. Высокий, позабыв о прежних речах, в которых неоднократно предупреждал людей, богов и энхериев о женском коварстве, сам попался на удочку. Бог богов запротестовал, утверждая, что не может такого быть. «Что же?» — невинно сказала Фрик. «У тебя, отец Ратий, есть возможность проверить, права я или нет?» Разгоряченный Один отправился седлать Слейпнера, а Фрик, пока муж ловил своего восьминогого скакуна, а затем наряжался в плащ и надвигал на лицо шляпу, не теряла времени даром и тайно послала Гейриоду служанку Фуллу, чтобы та предупредила конунга, что вскоре, прикинувшись странником, явится к нему злой колдун. Несмотря на то, что будет одет ведьмак, как обыкновенный нищий, Гейриод сможет легко его узнать, ибо ни одна собака, даже та, которая способна загрызть любого смертного, ни за что не нападет на колдуна. Дальнейшее ясно. После того, как конунгу донесли, что у его порога стоит странник, он, к удивлению присутствующих, велел спустить на гостя стаю сторожевых собак. Свита конунга, смущенная неожиданным приказанием, еще более смутилась, когда ни один, даже самый свирепый пес, не тронул пришельца. Более того, все собаки мирно улеглись возле его ног. И уж совсем растерялись воины, когда Гейриот, прежде славившийся своим гостеприимством, приказал им схватить того, кто, запахнувшись в плащ и надвинув на свои глаза шляпу, назвался Гримнером или человеком, скрывающимся под маской. Допросы ни к чему не привели. Гримнер отказывался отвечать. Тогда разгневанный конунг решил прибегнуть к пытке и посадил незваного гостя между двух костров. 8 долгих дней и ночей просидел Гримнер между двумя кострами, обливаясь потом. Пламя с двух сторон вот-вот готово было опалить его. У Гейриода рос сын, которого конунг, видимо, все же испытывая угрызение совести за случившееся, назвал именем своего старшего брата. Было маленькому Агнору 10 зим от роду, и сердце его от природы доброе исполнилось сострадание к пленнику. На 9-ю ночь Агнор пробрался к Гримнеру с рогом, полным воды. Протянув рог страждующему, сын Гейриода признался ему в том, что отец поступает плохо, мучая безвинного человека. Гримнер с благодарностью отпил и затем пожаловался ребенку, что огонь горит слишком близко. Вот что он сказал. «Жжет меня пламя, и тлеет мой плащ. Не могу я его потушить. Мучаюсь я уже 8 суток, и лишь ты меня пожалел». После этого Гримнер продолжил. «Знай же, быть тебе славным конунгом. Будь счастлив, Агнор, ибо непростой смертный тебе пожелал удачи». Агнор, еще более проникшись жалостью к тому, кто вынужден был терпеть такие муки, отправился к отцу и рассказал Гейриоду о пророчестве. Сказал он также конунгу, что человек, которого отец обрек на пытку, ни в чем не виновен, и, возможно, отец совершает большую ошибку, обрекая на смерть странника, не сделавшего ничего плохого. Выслушав сына, Гейриот задумался и решил лично навестить колдуна. Захватил он с собой на всякий случай меч. Усмехнулся пленник, увидев правителя. «Ответь, наконец, кто ты?» — сказал ему конунг. «И откуда явился?» «Отгадай по моим речам», — ответил Гримнер. «Оттуда пришел я, где земля священна. Там Тор обитает в Трутхейме. Чертог его Бильскернер вмещает 500 палат и 40 еще. В той священной земле Уль построил себе чертог Идолер. Там Фрейр проживает в Альфхейме. Третий чертог той земли из серебра. Он зовется Валласкьяльвом. Четвертый — Сёквебек. Пятый — Гладсхейм. Золотом пышет. Легко отгадать и чертог того, кто правит богами. Вальхаллой зовутся палаты. Стропила в них копья, стены — щиты. На скамьях там доспехи. Летает орел над теми палатами. Есть и шестой чертог. Великанши Скади жилище. Это Трюмхейм. Некогда в нем Тьяце, отец ее обитал. В седьмом Бальдер жил, бог златоглавый. Это Брейдаблик. Восьмой чертог Хименбьорг, Хеймдаля жилище, где мед он вкушает в довольстве. Фрейя живет в Фольквенге, деля поровну с Одином воинов, павших в битвах. Столбы из золота в чертоге Глитнер, крыша из серебра. Сын Бальдра Форсити судьей в нем правит. В Ноатуне же старый Ньорд живет. Едва смог унять дрожь Конунг, услышав эти слова, но, справившись с волнением, продолжил внимать тому, кого обрек на пытку, а его пленник, которому подбирался с двух сторон огонь и на котором уже тлел плащ, говорил: «В священной земле есть край, его покрыли кусты и густые травы. Там Видар сидит на коне, будущий мститель. Отец же Видара в Вальхалле. Варит повар Антхримнир в волшебном котле мясо волшебного вепря. Два волка, Герри и Фреки, из рук того кормятся, кто вкушает одно вино. Есть там Хугин и Мунин, два ворона. Когда птицы над миром парят, Один волнуется. Переживает за Хугина он, но еще страшнее ему за Мунина. Вернется ли ворон? Тунтрика окружает чертог. Вальгринд — ворота в Вальхаллу. Неведомы людям замки и запоры тех волшебных ворот. Лишь Эйнхерии проходят сквозь них. Пять сотен дверей в палатах Вальхаллы и 40 еще. Время придет, и с каждой по 800 воинов выйдут на битву с волком. Есть еще там казах Эйдрон. Для Эйнхериев мед божественный цедит в имя ее». Поведал затем пленник встревоженному Гейриоду о живущем в Вальхале олене Эйктюрнире, влага с рогов которого падает в поток кипящий котел, исток всех на свете рек. Подробно перечислил Гримнир помрачневшему конунгу названия тех рек: Сид и Вид, Сёкин и Эйкин, Свёль и Гунтро, Фьорм и Фимбультуль, Рейн и Реннеди, Гипуль и Гёпуль, Гёмуль и Гейрвимуль, Тюн и Вин, Тёль и Хёль, Грат и Гунтрайн, Вина, Вексвин и Тьёднума, Нют и Нёт, Нён и Хрён, Слит и Хрит, Сильк и Ильк, Виль и Ван, Вёнд и Стрёнд, Гьёль и Лейфатор. Рассказал Гримнир также о реках Кермт, Эрмт и Керлаук, которые в те часы, когда асы собираются у священного источника Урт, приезжая к месту судилища на своих конях, сын высокого Тор вынужден переходить вброд, ибо коня у него нет. Поведал Гримнир конунгу, который так долго его мучил, имена коней асов: Веселый, Золотистый, Светящийся, Храпящий, Серебристая челка, Жилистый, Сияющий, Мохноногий, Золотая челка и Легконогий. Узнал конунг, все более содрогаясь от догадки, кто сидит перед ним, о белке Рататоск, снующей по великому дереву, о сидящем в кроне Игдрасиле орле и о драконе Нидхёге, подгрызающим корни ясеня вместе с другими змеями. Имена тех змей — Гоин, Моин, Грабок, Гравелут, Офнир и Свафнир. Также подробно Гримнир рассказал Гейрёду о четырех оленях, которые подъедают листву Игдрасиля. Под конец своей речи молвил Гримнир бывшему любимцу, более от него не скрываясь: «Ты знаешь Гримнира, Гейрёд, но много имен у меня. Звался я Одноглазым, звался Мудрым, Коварным звался, тем, кто низко надвинул шляпу, Седобородым, Воинственным, знающим будущее, Изменчивым, Многоликим, искусным в колдовстве, отцом ратей, отцом всех павших, всеотцом, наконец. Не счесть имен у меня». И вот что еще сказал высокий потерявшему свое лицо конунгу: «Вижу, пил ты, Гейрёд, не в меру, и потерял осторожность, дальновидность утратил. Много было тебе мною молвлено, да ничего не помнишь. Вот почему отныне лишаю тебя своей помощи. Если посмеешь, приблизься к тому, кого ты пытал». Пока Гримнир держал речь, пламя двух костров окончательно подобралось к нему, и плащ на Одине запылал. Увидев это, потерявший дар речи конунг Гейрёд бросился было к высокому, стараясь оградить бога от огня. Меч, который он при этом выпустил, не упал плашмя, а уперся рукоятью в землю. Споткнувшись, конунг напоролся на свое оружие и, пронзенный мечом насквозь, мгновенно умер. Разгневанный Один вернулся в Асгард и признался жене, что она была права. Конечно, он так и не узнал о ее коварстве. Фрик утешилась тем, что после гибели Гейрёда правителем стал сын незадачливого конунга Агнар, носивший такое же имя, как и ее любимчик. Агнар долго затем правил.